Глава 20. Когда мы вернулись в тюремную камеру, я, пользуясь случаем, решила не торопиться усыплять учителя, а все-таки рискнула спросить. «Учитель, неужели это обязательно?» «Все должно выглядеть достоверно», — кивнул мастер Девре. «Да и не солидно мне с моим опытом и профессией с позором пускаться в бега. Лучше я дождусь Кайрона здесь, и здесь же мы нормально поговорим. Вы так уверены, что в его новом, вернее, старом, конечно же, состоянии он будет готов вас терпеливо выслушать? Если он сумеет меня разбудить, это будет означать, что он прослушал мою запись до конца», — усмехнулся старик, усаживаясь на нары. «Я дал ему совет, как это сделать. Ну а тот факт, что он все-таки пришел, будет наглядно свидетельствовать, что правда ему все-таки нужна. И все же, поверь, моя милая, Кайрон в своей старой ипостаси особенно хорош именно в этом, в анализе фактов, поиске доказательств, максимально объективном взгляде на происходящее, потому что эмоции, как ты понимаешь, ему не мешают. К тому же он весьма поднаторел в своем деле, а еще он на редкость благоразумен, внимателен, осторожен. И я уверен, он сумеет сделать так, чтобы вывести и себя, и нас из-под удара, даже если какое-то время не будет ничего помнить». Я слабо улыбнулась. «Получается, все это время он будет прежним, и Тэй не сможет к нему даже приблизиться?» Учитель покосился на внимательную, прислушивающуюся на стене тень. «Честно говоря, я пока не могу ответить на этот вопрос. Раньше такого не случалось, чтобы тень получала свободу и жила отдельно от хозяина. У него осталась часть души Кайрона», — напомнила я. «Да, но тесной связи между ними больше нет. И до тех пор, пока на спине Кайрона горят мои руны, она не восстановится. С другой стороны, уже сейчас понятно, что у Тэ больше нет прежних ограничений. Несмотря на то, что телесная связь между ними оборвана, да и душевная сильно пострадала, он все еще живой, все еще мыслит и чувствует. Поэтому я думаю, что приблизиться к Кайрону он при желании все-таки сможет. Его попросту некому прогнать. Но полагаю, что в ближайшее время это будет небезопасно». «Небезопасно для кого?» «Для них обоих», — вздохнул старый маг, потирая озябшие после перехода ноги. «Вроде бы логично предположить, что появление Т ускорит для его хозяина и друга возвращение воспоминаний. Но, скорее всего, это ему больше навредит, чем поможет. В конце концов, я уверен, Кайрон прекрасно вспомнит все и сам. А вот если кто-то узнает, что у него есть тень, да еще такая, о которой он и сам не знает...» Я сочувственно обернулась к огорченно поникшему Т. «Значит, пока тебе лучше держаться от него подальше». Тот уныло кивнул и сгорбился еще больше. «Но я буду очень рада видеть тебя у себя дома», — тихо добавила я, заставив его встрепенуться. «Со всеми этими событиями я, кажется, совсем разучилась засыпать по ночам. Да и хороший друг мне бы тоже не помешал». Тень радостно дрогнула, после чего вдруг пустилась в пляс, выражая искреннюю радость от того, что его хотя бы не бросают одного. «А то к хозяину нельзя. Просто так болтаться по миру нельзя. Податься бедной тени теперь некуда. Не знаю, что его вообще тут держало, если после воскрешения Кайрон снова стал для него недоступен. Но я вдруг подумала, если он не может оставаться с ним, то почему ему хотя бы какое-то время нельзя пожить у меня?» Глядя на то, как веселится Т, учитель тоже соизволил благодушно усмехнуться. «Пожалуй, вам пора. Давай, Алания, усыпляй меня быстрее, и пока вам сюда лучше не приходить». «Само собой, а то вдруг насчет лорда Кайрона мы ошиблись, и на нас с Т снова будет объявлена охота. Само собой, я тихо посижу дома, пока не буду точно уверена, что нас не раскрыли. Ну а тень тихонечко за нами присмотрит, и пока она не скажет, что все в порядке, я даже носу оттуда не высуну. Учитель, можно еще вопрос?» — спросила я, когда маг собрался отправиться на боковую. «Что ты еще забыла?» — испытующе посмотрел на меня он, так и не успев как следует улечься и принять нужную позу. Я на мгновение заколебалась. «Да я, знаете, просто сегодня столько всего произошло, и я так много узнала нового и особенно того, о чем раньше не задумывалась, что у тебя возникли некоторые сомнения по этому поводу», — понимающе хмыкнул некромант. «Вот именно. Ну и что же тебя смущает?» «Да просто, понимаете, я вдруг сообразила, что по поводу рунной магии все это время ошибалась», — призналась я. «Да, я уже начала осознавать, что это совершенно особый вид искусства. Успела даже кое-что опробовать, и у меня даже неплохо, как мне кажется, получилось. Но только сегодня, когда я увидела, как вы работаете, мне пришла в голову мысль, что все, что нам известно о рунной магии, это неправда». Мастер Девре хитро прищурился. «Почему ты так решила?» «Да посмотрите сами. Руны отлично сочетаются с любым видом магии, начиная от стихийной и заканчивая обычной артефакторикой. Для них нет никаких ограничений в том, чтобы быть использованными, скажем, стихийником или бытовиком. В работе демонолога и некроманта, как выяснилось, они и вовсе незаменимы. И даже я, ведьма, смогла спокойно их использовать, хотя нигде и ни в одном учебнике об этом даже не упоминается. Мне кажется, это очень странным, учитель», — тихо добавила я, заметив, что маг внимательно меня слушает. «Да, у рун есть масса особенностей. Они всегда вторичны, требуют наличия некоторых сил для активации. Они непременно должны быть к чему-то привязаны, будь это заклинание, схема, формула или обычный артефакт. Но их самая главная ценность заключается в том, что они универсальны и без всяких ограничений могут быть использованы любым из нас». «Ну, ограничения-то есть», — усмехнулся мастер Девре, ничем не подтвердив и не опровергнув мою догадку. «Их же надо изучать, читать, зубрить, понимать законы составления рунных последовательностей, чтобы на корню не загубить хорошее начинание». «Да, но это доступно каждому, каждому», — с нажимом повторила я. «Даже мне. Но никто и нигде об этом и мельком не упоминает. В столичной академии даже предмета такого нет. Нам предлагают только короткий курс сугубо для ознакомления, да и то факультативом, за который даже зачет не нужно получать». «И к какому же выводу ты после этого пришла?» Я закусила губу. «Мне кажется, простите, но мне почему-то сильно кажется, что все это не просто так, и что наша академия умышленно не привлекает внимания студентов к этому вопросу». «То есть ты считаешь, что вас намеренно отстраняют от этих сведений?» «Да», — выпалила я, но тут же осеклась, перехватив чрезвычайно острый, но при этом спокойный взгляд учителя. «А как ты думаешь, почему?» — спросил он, когда я замерла от еще одной, немного более важной и неожиданной догадки. «Почему среди одаренных до сих пор бытует мнение, что руны — это пустячный и совершенно бесполезный инструмент, который нужен лишь для некоторого усиления обычных заклинаний? Почему в магическом сообществе им почти никто не уделяет время, и более того, у молодых магов никто не стремится развивать к ним интерес? Почему за рунами несправедливо закрепилась слава ничтожного и мелкого, можно даже сказать, второсортного искусства? А то, может, и не искусство вовсе, а полузабытой, поросшей мхом и практически бесполезной в обычной жизни практики, изучение которой подходит лишь тошнотным занудам, неудачникам и тем, кто больше ни на что не способен». «Потому что...» — почти прошептала я, глядя на учителя широко раскрытыми глазами. «На самом деле рунная магия — весьма опасный, могущественный и универсальный инструмент, потому что хоть им в теории и способен воспользоваться каждый, но гильдия магов и в том числе король не могут допустить, чтобы его свободно изучали простые маги, ведьмы и прочие ненадежные личности. В лучшем случае о его истинной природе и настоящей ценности во всей Лаэрии знают лишь несколько допущенных к этой тайне человек, а для всех остальных эта информация надежно спрятана под ворохом несправедливых обвинений, насмешек и старательно поддерживаемой репутацией никчемных знаний». Мастер Девре спокойно кивнул. «Все правильно. На самом деле в тайны рунной магии посвящены очень немногие, и поэтому никто и никогда не будет обучать ей обычных студентов. Рунная магия сложна, а в неумелых руках еще и опасно. В то же время запрещать эту магию бессмысленно. Всегда найдется какой-нибудь чудак, который захочет покопаться в запретных знаниях. Намного проще оставить на виду лишь жалкие крохи истины, а настоящее знание передавать единицам и избранным, тем, в ком мастера будут абсолютно уверены, и кто не поддастся искусу раздать эти знания тем, кто их недостоин. Значит, поэтому даже в столице этим знаниям можете обучать только вы? Еще тише спросила я. Да, сейчас именно я решаю, кого остановить еще в начале пути, а кому позволить следовать за мной по нему до конца. Я недоверчиво на него посмотрела. Получается, у вас есть такое право? Лицензия. Хотя, в принципе, это одно и то же. И кроме вас этому никто не может научить? Он пожал плечами. Но есть у нас, конечно, умельцы, которые всю жизнь их изучают, но рано или поздно их все равно находят. И вот тогда им приходится выбирать. Или сворачивать свои исследования, так и не добравшись до истины, или же работать дальше и молчать. Именно. Как ты понимаешь, для гильдии и короля второй вариант все же предпочтительнее, но далеко не все согласятся жить и творить под пристальным контролем. «И что же будет с теми, кто откажется?» — снова спросила я, переварив информацию. «По-всякому», — неопределенно отозвался маг. «Кому-то и дар могут заблокировать, а кому-то и предупреждения вполне хватает». И вот после этого я крепко задумалась. Что же получается? Гильдия умышленно очерняет рунную магию, но при этом очень пристально следит за всеми, кто проявляет к ней повышенный интерес. Причем, возможно, самых любознательных выявляют еще во время учебы, в школе, например, или в академии. Имея хорошо продуманную систему учета книг и грамотно составленные каталоги, совсем несложно отследить, какие книги читает тот или иной ученик в свободное время и к каким полкам он подходит чаще всего, когда посещает городскую библиотеку. Однако до поры до времени его не трогают, а его увлечения не поощряют, но при этом и не запрещают. И лишь когда он, окрыленный вплотную, приближается к разгадке, я вдруг с нескрываемым подозрением уставилась на мастера Девре. «Скажите, учитель, а какое отношение вы имеете к седьмому министерству?» Тот беззвучно рассмеялся. «А вот теперь, моя дорогая, тебя пора бы упечь в тюрьму. Подобные вопросы, как ты понимаешь, привлекут к тебе много внимания. То есть вы...» «Я уже стар», — все еще со смешком напомнил он. «Но из тайного министерства просто так не уходят. Поэтому у меня до сих пор есть право выбирать себе учеников. А в случае чего я обязан помогать коллегам в поимках, к примеру, беглой тени». У меня нехорошо засосало под ложечкой. Тьма. А ведь и правда. Если бы мастер Девре был обычным некромантом, то откуда бы ему так много знать о демонах и, соответственно, о тенях? Как бы он смог придумать и так быстро осуществить над Арчи ритуал, если бы подобных наработок в его арсенале раньше не было? Этого ведь нет в книгах, этому не учат на занятиях, и на эту тему, как он только что признал, простые люди не говорят. Ну а тому, кто заикнется, быстренько прикроют рот. Тогда как он — тьма, да кто же он тогда такой? Простите, все же сочла нужным поинтересоваться я. Учитель, но если вы такая важная шишка, то почему же после начала этой истории вы не обратились к своим? Разве вам некого попросить о помощи? Ведь если бы в этом деле нам помог настоящий теневик... К сожалению, первое, о чем я тогда подумал... Да и сейчас, честно говоря, уверен. Это то, что меня и предал кто-то из своих. Грустно улыбнулся некромант. Однако надежным преемником, как ты знаешь, я так и не обзавелся. Доверять больше никому не мог. Поэтому и предпочел уйти в тень, вместо того, чтобы лишний раз рисковать. Я вздрогнула. Значит, в ту ночь, когда я вас впервые разбудила, я мог бы убить тебя одним движением, не стал отрицать очевидное мастер Девре. Но вместо этого я тебе поверил. И поверил, как оказалось, не зря. После этого мне вдруг стало неуютно, поскольку от старого интригана таких признаний я уж точно не могла ожидать. Мастер Девре, зловещее седьмое министерство, все эти тайны, рунная магия. Само собой, от таких новостей голова пошла кругом. Однако учитель меня не предавал. Да и я была перед ним чиста. И раз уж он действительно мне доверился, раз все-таки рискнул, раскрылся и, рискуя собой, помог Арчи, мне нужно все обдумать, — тихо сказала я, еще не зная, как на это реагировать. «Тогда разбуди меня, пожалуйста, попозже», — попросил старый маг, складывая руки на груди и спокойно закрывая глаза. «Когда будешь готова, тогда и поговорим». Домой я вернулась в таких растрепанных чувствах, что еще долго не могла найти себе места. И даже после рассвета, когда Тео ушел, я на протяжении довольно долгого времени ходила из комнаты в комнату, будучи не в силах вот так легко обо всем забыть и благополучно уснуть, как мог себе позволить это сделать мастер Девре. Правда, потом меня все-таки сморило, устав от переживаний, нервов, слез, да и просто безумно от всего устав. В какой-то момент я прилегла на диван и, едва преклонив голову, попросту отключилась. Ну а ближе к полудню меня разбудил громкий, жалобный, отчаянный и полный несправедливой обиды вопль, от которого я подскочила, как ошпаренная. «Мяу!» На одной пронзительной ноте выл из большой коробки, очнувшийся от долгого беспамятства кот, о котором после всех этих событий я едва не забыла. «Мя-мя-мяу!» «Ох, да что это такое-то? Чего он воет, будто его там режут?» «Арчи, ну ты что?» — воскликнула я, подбежав к коробке и достав оттуда совершенно несчастного, страшно напуганного и ничего не понимающего кота. «Я здесь. Все, мой хороший, не пугайся, я с тобой». И только потом сообразила, что это совсем не Арчи, а всего лишь обычный кот. Напуганный до полусмерти ребенок, который вдруг очнулся в незнакомом месте и все сообразить не мог, что же с ним такое приключилось. Наверное, именно в этот момент вчерашние проблемы как-то незаметно отступили для меня на второй план. Пока я суетилась и успокаивала истерично орущего кошака, у меня даже минутки свободной не было, пока он не устал, не наелся, не убедился, что здесь его не обидят, и, наконец, не уснул. Потом мне тоже захотелось есть, и я отправилась на кухню. Очень не вовремя вспомнила, что из-за всей этой суеты продуктами вчера так и не запаслась. По дороге на рынок меня, как и всегда, облаяли невоспитанные собаки господина Морриса, а потом и сам он к ним присоединился, привычно обозвав меня ведьмой. Чуть позже, уже возвращаясь с полной до краев корзинкой, я встретила мадам Левию и, по растерянности не успев от нее вовремя сбежать, битых полчаса выслушивала дифирамбы ее многочисленным пушистым любимцам. За это, разумеется, была во второй раз обругана и облаяна склочным соседом. Затем, обнадежена и успокоена идущим мимо мужчиной, который жил чуть дальше по улице и, оказывается, тоже устал от беспокойного старика. Вернувшись домой и в некоторой оторопи прислонившись к двери, я обвела медленным взором свой слегка побитый, поцарапанный, заваленный книгами, но удивительно знакомый дом, и вдруг неожиданно поняла, что жизнь на самом деле продолжается. Несмотря на все вчерашние ужасы, тревоги и беды, мой мир не остановился, не разрушился, не рухнул. На самом деле все с ним осталось так же, как и прежде. И только для меня он совершенно неожиданно разделился на «до» и «после». А следовательно, именно мне придется как-то с этим справляться и, собрав все свое мужество, учиться жить дальше. Да, Арчи со мной больше не было, и я не знала, появится ли он здесь когда-нибудь еще. Учитель остался в камере, Тео ушел. С врагом, который нас во все это втянул, тоже пока не ясно. Другое дело, что прямо сейчас с этим ничего нельзя поделать. Ни в управлении появиться, ни в тюрьму наведаться. Не просто с кем-нибудь поделиться, раздиравшими меня на части сомнениями. Пожалуй, одиночество стало наибольшей из всех моих текущих трудностей. Сложно жить, когда тебе не с кем это даже обсудить и получить в ответ хотя бы одобрение, а то, может, и мудрый совет. И тем не менее, совсем одна я все-таки не осталась, потому что вместо старого Арчи у меня остался кот, который так же, как и он когда-то, требовал заботы и внимания. Да и дома давно надо было навести порядок. К примеру, ненужные больше книги вернуть на положенное им место, собрать разбросанные по ковру бумаги, убрать подушки от окна, опять же, в спальне порядок навести, в лаборатории, наконец, прибраться, пока я не придумаю, как ее восстановить. Еще у меня осталась лавка, у которой не так давно был серьезно поврежден фасад. И теперь его каким-то образом тоже надо будет отремонтировать. Плюс следовало что-то решать с помощницей, ведь она, как и я, с недавнего времени осталась без работы, затем искать поставщиков, которые могли бы продать мне основу под кремы по сниженной цене. Опять где-то бегать, суетиться, искать, спрашивать, договариваться. Одним словом, дел было полно, и у меня попросту не имелось свободного времени, чтобы подолгу предаваться унынию или жалеть о том, что я не сказала или не сделала. Найдя таким образом некоторый баланс между тем, чего мне бы хотелось, и тем, что надо было сделать, я быстро встряхнулась и, несмотря на то, что пока не знала, как со всем этим буду справляться, решила начать с самого простого — с уборки. Поэтому, отложив сомнения, переживания и прочие сложности до лучших времен, я до самого вечера мыла, чистила, драила и убирала, отлично зная, как это помогает отвлечься от насущных дел, и что для женщины лучшего способа забыться не существует. Я дала себе 2 дня, чтобы отдохнуть, подумать, переосмыслить все, что со мной случилось, и выработать какой-то план. 2 дня, чтобы собраться с духом и снова войти в прежнюю колею. Да, это было нелегко. Да, я часто порывалась сходить погулять куда-нибудь в окрестности Зеленой улицы, но всякий раз себя останавливала и повторяла. Еще не время, пока еще нельзя, даже если очень хочется. А вот газеты я все-таки читала. Более того, каждое утро начинала именно с них. Однако там, к моему огромному облегчению, ничего не было написано про непонятную болезнь лорда Кайрона Доранте. Не встречались упоминания, что 2 дня назад с его особняком случилось нечто непонятное. Громких происшествий в столице тоже больше не происходило. И лишь на 4-й день мелькнула коротенькая заметка о том, что с мастера Олдина Девре сняты обвинения в покушении на главу службы магического надзора. Его полностью реабилитировали, хотя само расследование все еще продолжается, и поиски преступника не останавливаются ни на миг. Когда я узнала, что учителя выпустили из тюрьмы, с моих плеч свалилась просто неимоверная тяжесть. А в тот же вечер я получила от него письмо с просьбой соблюдать осторожность и не искать с ним встречи, пока он сам не сообщит, что опасность миновала, и не скажет, где, когда и как именно мы сможем увидеться так, чтобы никого не насторожить. Но я пока и не собиралась делать глупости. Все, что мне нужно было знать для душевного спокойствия, я уже знала. Учитель свободен. Лорд Кайрон, судя по всему, ему поверил, и какое-то время ему будет точно не до меня, особенно если он стал таким, как прежде, и все еще ничего обо мне не помнит. С этими мыслями я уснула. Но уснула, наверное, впервые, с улыбкой на лице. А еще через 2 дня в моем доме начали происходить самые настоящие чудеса. Начать с того, что прямо с утра ко мне пожаловал посыльный с письмом из городского совета, в котором сообщалось, что моя жалоба на городскую стражу, по вине сотрудников которой я осталась без лаборатории и ценного оборудования, рассмотрена, признана обоснованной, весь сообщенный мною ущерб учтен, а заявление на возмещение средств принято к исполнению. Пока я, шалея от происходящего, стояла в дверях и в шоке от увиденного перечитывала странное письмо вновь и вновь, откуда ни возьмись, явился 2-й посыльный и всунул мне в руки 2-е письмо, на этот раз от ростовщиков, где черным по белому сообщалось, что взятое мною ссуда полностью погашено, и никаких обязательств перед их конторой у меня больше не осталось. Как только он ушел, как по заказу прибежал мальчишка в сопровождении пары крепких парней с коротенькой запиской в руках, тугим мешочком и небольшой деревянной коробочкой, на которой стояли инициалы и печать мастера Ноде. «Дорогая госпожа Хартис», — гласила собственноручно написанная старым мастером записка. «Безмерно рад, что вы все-таки решились выкупить мое изделие по сходной цене, да еще и раньше планируемого срока. Как и уговорено, я возвращаю вам оставленный вами залог вместе с вашим прекрасным браслетом. Носите с удовольствием. С уважением, мастер Ноде». Я, все еще ничего не понимая в происходящем, недоуменно уставилась на гостей. Но тут мальчишка с торжественным видом вручил ту самую коробку, в которой я некогда отдавала на растерзание свой любимый браслет. А следом один из амбалов отдал мне деньги за тот самый залог, который я, между прочим, не возвращала, и за сам ошейник, который мы с учителем безнадежно испортили. «Простите, наверное, мастер Ноде ошибся», — неуверенно начала я, будучи не в силах взять в толк, какая муха его укусила и почему он прислал мне деньги, которые должны были остаться у него. «Никакой ошибки, госпожа Хартис», — лихо подмигнул мне мальчуган. «Доброго дня, сударыня», — дружно козырнули амбалы и также дружно развернувшись, потопали восвояси, охраняя маленького курьера. «Что за ерунда? И что вообще сегодня происходит в этом мире?» Но не успела я разобраться с происходящим, как вдруг в конце улицы показалась целая вереница телег, груженных различными стройматериалами. Бодро процокав копытами, тяжеловозы остановились аккурат возле моего дома, и прямо на моих глазах какие-то люди оттуда начали споро выгружать их содержимое, складывая вдоль моего же забора. Когда я подошла, чтобы спросить, что они делают и почему складируют вещи чуть ли не на моей лужайке, от толпы рабочих отделился солидного вида дядька с большими усами и, вежливо козырнув, попросил госпожу многоуважаемую ведьму расписаться вот тут и тут. Потому что, видите ли, таков порядок, и он должен получить от меня подтверждение, что груз прибыл по назначению. Пока обалдевшая госпожа ведьма ходила смотреть, считать и пересчитывать, что именно, в каком количестве и куда грузили расторопные, непонятно откуда взявшиеся рабочие, к моему дому подъехал довольно дорогой экипаж. Оттуда вышел уже неплохо мне знакомый Лаэрн Усток. Да-да, опять. Тот самый строительный маг, которого я видела уже дважды, и который даже успел слегка подлатать мне стену в лаборатории. Когда я спросила, чем ему обязана, он молча протянул мне исполнительный лист и дал достаточно времени, чтобы убедиться. Все это никакая не шутка. А чиновники из городского совета действительно не зря едят свой хлеб и тщательно заботятся о благополучии горожан, которые доверили им вопросы управления городом. В считанные часы Лаэрн Усток и прибывшие чуть раньше рабочие разобрали мне чуть ли не половину дома. Вывезли мусор, отстроили новую стену, покрыли крышу, покрасили фасад, установили снаружи и внутри целую сеть защитных, сигнальных, охранных и прочих полезных заклинаний. Да еще и не чета тем, что у меня стояли раньше. После чего споро сделали внутреннюю отделку, все помыли, почистили, убрали следы проведенных работ. Затем установили новенькие полки вместо тех, что были порушены взрывом, и даже втащили внутрь большой лабораторный стол, поверх которого торжественно водрузили новый котел. Он, правда, был обычным, а не артефактным, как мой старый. Но демон меня задери. Дареному котлу в днище не смотрят. И я была счастлива уже тем, что они вообще его доставили, хотя это и было совершенно невероятно. Когда работы подошли к концу, Лаэрн Усток, так же, как и бригадир, попросил у меня поставить подпись в бумагах, а затем к моей полной оторопи выдал разрешение на занятия магической практикой аж высшего уровня, как для полноценных магов, и, не взяв за работу ни единого гроша, благополучно укатил, оставив меня растерянно сжимать в руках копии подписанных бумаг. Признаться, я все еще не понимала, что происходит. У меня просто в голове не укладывалось, что все мои проблемы могли быть решены вот так просто и легко. Однако они решились. Более того, чудеса на этом не закончились, и уже под вечер ко мне домой примчалась растрепанная, но абсолютно счастливая Иэль, прямо с порога протараторив. «Госпожа Алания, госпожа Алания, а нам сегодня лавку отремонтировали. Здорово, правда?» «Что?» — едва слышно переспросила я, думая, что ослышалась. «Кто отремонтировал и на каком основании?» «Я утром забежала, чтобы немного прибраться», — пояснила девушка. «Ну, пол хотя бы подмести, стекла разбитые собрать. Но тут пришел какой-то мужчина, сказал, что он по поводу жалобы, все осмотрел, измерил, посчитал, сказал, что разберется. А всего через час пришли люди и установили нам новую витрину, а также поправили пару досок в полу, заменили дверь и оставили целую упаковку артефактов, сказав, что это временно, пока строительный маг вас не проверит и не выдаст официальное разрешение. Когда они ушли, я удивилась, но все-таки решила прибраться, потому что натоптать они успели изрядно. Как тут пришел другой господин и сообщил, что хотел бы купить наши кремы. Я ему сразу сказала, что лавка пока закрыта, да и товаров в подсобке осталось немного, но он сказал, что ему все равно и искупил их все, вообще все. Странный какой-то мужчина, представляете?» Я тихо икнула. «Как это все?» «Вот так!» — звонко рассмеялась моя помощница. «Даже основу под кремы попросил ему продать, потому что сказал, мол, ему все это очень нужно. Кстати, он и ящики из-под них унес. И вообще, дай ему волю, его помощники, наверное, утащили бы даже прилавок. Здоровые такие амбалы! Правда, заплатил он хорошо, с процентами. Как он сказал, за доставленное беспокойство. Вот, смотрите». Она с гордостью показала мне увесистый мешочек, который до этого старательно прятала за спиной. «Тебя не обидели?» — тут же обеспокоилась я. «Сумма-то большая получилась. Неужели ты не побоялась с ней сюда идти?» «А они меня подвезли!» — широко улыбнулась Эль. «Тот господин был очень любезен и сразу сказал, чтобы я по улицам одна с таким богатством не ходила, подвез меня до угла, а потом его люди проводили меня до самого дома». Я быстро отодвинула ее в сторону и выглянула на улицу. Однако снаружи, как ни странно, никого не было. Ни мужчин, ни женщин. Только соседские шавки сердито гавкали по углам. Да и время от времени кошки мадам Левии им громко вторили. Странные дела творятся нынче в Лаэнтере. «Вот», — протянула мне Иэль загадочный мешочек. «Ни эмблемы на нем, ни герба, ни имени. Это вся сегодняшняя выручка». Я машинально взвесила его на руке. Судя по весу, внутри было существенно больше денег, чем стоили наши полупустые коробки с теми жалкими остатками, которые я видела там в последний раз. Даже в том случае, если я слегка преуменьшила количество банок, а неизвестный доброжелатель возжелал оплатить мои товары простым серебром. «Эль», — задумчиво обронила я, когда развязала завязки и с замиранием сердца увидела внутри характерный золотой блеск. «Да, госпожа», — с готовностью уставилась на меня помощница. «Сейчас уже поздно, но завтра утром не могла бы ты вернуться в лавку и повесить объявление о том, что мы откроемся через неделю?» Она радостно вскинулась. «Что, правда откроемся?» «Да, у меня теперь достаточно средств, чтобы начать все по новой». «Конечно, госпожа, обязательно, мне совсем не трудно. А что сказать покупателям, что мы закрыты, потому что у нас скупили весь товар? Может намекнуть, что мы, наконец-то, расширяем свой ассортимент?» Я неожиданно задумалась, а потом обернулась и, увидев заинтересованно выглядывающего из прихожей наполовину обросшего кота, не удержалась от затаённой улыбки. «Скажи, что скоро у нас будет новый ассортимент, и что помимо прежней линейки мы собираемся вводить в продажу средства, которые будут интересны не только женщинам, но и мужчинам». «Ух ты!» — подпрыгнула от радости девушка. «Так это же отлично! Просто замечательно! Давайте я прямо сейчас сбегаю!» Признаться, я с немалым трудом ее отговорила. Тем более, что на улице и впрямь уже темнело. Не след молоденькой девочке носиться туда-сюда, если даже в центре города бывало неспокойно. В результате я все-таки настояла, чтобы эта торопышка обождала до утра. Потом мы еще немного поговорили, посмеялись, и окрыленная новостями Иэль умчалась, оставив меня задумчиво смотреть ей вслед и гадать, что бы все это значило. Нет, у меня, конечно, имелся на примете один подходящий кандидат в неведомые благотворители, который мог бы все это устроить и заодно щедро оплатить мои долги. Но, пожалуй, я спрошу об этом мастера Девре позже, после того, как все успокоится, и мы сможем увидеться без проблем. Ну а пока... идем, мой хороший, с улыбкой наклонилась я, подбирая с пола старательно трущегося о мои ноги кота. Время ужина, да и Тэ скоро придет. «Мяу!» — встрепенулся тот, услышав волшебное слово «ужин». «Вот ведь ты обжора!» — рассмеялась я и, закрыв под довольное мурлыканье дверь, ушла в дом, все еще чему-то улыбаясь. Как это ни странно было осознавать, однако именно кот внес в мое размеренное существование сначала суету, а потом непривычное для меня ощущение полноты жизни. И пусть сейчас это уже совсем не тот кот, что раньше, все равно. Я была бесконечно благодарна за то, что он у меня есть, что он тут, со мной, что каждый день беспечно будет меня по утрам и умело убаюкивает своим мурлыканьем вечером, порой шумит, играет. То и дело носится по дому, опрокидывая на пол напольные вазы, а также рвет бумагу, царапает стены и упрямо, хоть я и сердилась на него за это, сигает со шкафов, да еще и лазает по занавескам. Порой, когда он слишком расходился, я даже отлавливала его и, отшлепав этого несносного хулигана, сажала в стоящую в гостиной коробку, но быстро оттаивала, забирала его оттуда на руки, и все снова становилось как прежде. Сейчас же, когда все в моей жизни утряслось, большинство моих проблем решилось, и впереди наконец-то забрезжило что-то хорошее, я обняла кота и неожиданно подумала, что на самом деле мне для счастья многого и не надо. Ну а когда ровно в полночь одна из стен на кухне почернела, и оттуда, отвесив элегантный поклон, вышла прекрасно знакомая мне тень, я почувствовала, что есть в этом нечто правильное. Жить с тем, кого любишь, ждать того, кому веришь, неизменно надеяться на лучшее и твердо знать, что все у нас будет хорошо. Конец книги. Читала Нелли Новикова.